Глава 1135. Появление Тассена. К этому времени кровавый дракон уже заметил Ван Линя, однако тот показался ему лишь жалким насекомым, который боялся приблизиться, когда дракон применял свою способность, погружая окружающий мир во тьму. В принципе, так оно и было на самом деле. Когда Ван Линь приблизился к кровавому дракону на 100 джанов, темнота вновь начала окутывать пустоту, однако на этот раз все получилось по-другому, и причиной этому послужил Ван Линь. Влетающий в подступающую тьму, Ван Линь впервые привлёк к себе внимание старика в черной одежде. Сам Ван Линь, до этого наблюдавший за способностью кровавого дракона со стороны, получил некоторое ее понимание. И это понимание не имело отношения к уровню культивации, оно исходило из его собственной способности уходящей ночи. Способность уходящей ночи содержала в себе силу абсолютного начала. Данная сила управляет светом и всеми его лучами в окружающем мире. С помощью света можно развеять тьму вокруг. У каждой вещи и явления в этом мире есть противоположные им вещи и явления. Если есть закон природы начала, то должен быть и закон природы конца. И эта темнота была порождением этого закона конца. В момент, когда ночная тьма появилась в пространстве, Ван Линь ощутил странное чувство, которое испытывал чрезвычайно редко, словно лучи рассветного солнца наполнили его тело. Ван Линь задействовал всю свою силу культивации, пытаясь применить способность уходящей ночи. Сейчас ему не нужно было убивать врага с помощью этой способности. Все, что он хотел от уходящей ночи, чтобы она помогла ему уцелеть в наступающей тьме. Целое мгновение, которое тянулось для Ван Линя словно вечность, не появилось ни одного солнечного луча, однако затем появился первый и пока единственный поток света. Он сиял подобно закатному солнцу, но его сияние было сковано окружающей тьмой. Тем не менее, он светил. Находясь внутри этого потока, Ван Линь ощутил, будто бы он сейчас сгорает. Горела его изначальная сила вместе с изначальным духом, горело также и вырубленное из камня его физическое тело, полыхая ярким пламенем. Горя, Ван Линь разорвал ночную тьму впереди себя и, пролетев сотню джанов под пораженным взглядом дракона, вошел в рану на его теле. Оказавшись там, Ван Линь не стал обращать внимания, что тело его продолжило гореть. Не обращая внимания и ни на что другое, он взмахнул рукой, и большая часть кровавого кристалла в дракона исчезла без следа, отправившись в его пространственную сумку. На лице Ван Линь отразился восторг, но в то же время тень сожаления. Он не ожидал, что сможет в этом месте получить сердечную кровь древнего бога. Ван Линь прекрасно понимал, что вся кровь древнего бога уже давно в руках Тассена. А забрать кровь из его рук — задача очень и очень непростая. Получив кровь древнего бога, Ван Линь был в восторге. Однако, чтобы её добыть, Ван Линь прекратил на время наблюдения за мощью Тассена, и поэтому к его восторгу примешивалось и сожаление. Радостный и одновременно раздосадованный, Ван Линь хотел уже исчезнуть в ночной тьме, но его изначальный дух уже почти догорел до конца, грозя в любой момент разрушиться и снова погибнуть. Все же уровня культивации Ван Линя явно недостаточно, чтобы по своей прихоти применять такую способность, как уходящая ночь. Когда в ночной тьме появился пылающий поток света, он привлёк к себе внимание старика в черной одежде. Подняв голову, он посмотрел на Ван Линя, и глаза его странно сверкнули. Пару мгновений он непонимающе смотрел на поток света, однако затем, осознав, что происходит, сделал шаг вперед, исчезая в пространстве. В следующий миг старик в черном появился около кровавого дракона и легко взмахнул рукой, дотрагиваясь до чудовища. Тот страшно заревел, словно обезумев. Он отступал назад, а из его тела раздавались грохочущие звуки, словно говоря о том, что монстр вот-вот будет уничтожен. Перед глазами Ван Линя все в этот момент поплыло и стало расплывчатым. Старик в черном взмахнул рукой, и тело Ван Линя вылетело из раны дракона и оказалось возле старика. Правой рукой старик дотронулся до лба Ван Линя, и волна бескрайней энергии хлынула в его тело, разливаясь по нему. Ван Линь тут же пришел в себя, чувствуя, как почти мгновенно восполнился недостаток утраченной изначальной силы, а рассеивающийся изначальный дух концентрируется вновь, покалеченное огнем его тело вновь наполнилось жизненной силой. И все это произошло в одно мгновение. «Неплохой молодой человек», — одобрительно произнес старик в черном, осматривая Ван Линя. «Да еще и умный. Раз уж ты пришел сюда, чтобы посмотреть на древнего бога, я помогу твоему желанию исполниться». Ван Линь поразился тому, что услышал. Старик так просто высказал его собственную мысль, однако удивление в глазах Ван Линя через мгновение сменилось невозмутимостью. Старик в черном с еще большим одобрением посмотрел на Ван Линя. Затем он отвел взгляд в сторону, и не глядя на него, и тем более не глядя на отступающего искалеченного кровавого дракона, вскинул правую руку вверх, указывая на огромную воронку в небесах. Это был просто палец. Во всяком случае, так это видел Ван Линь, однако в то же время ему казалось, будто этот палец может прорвать насквозь сами небеса. Ван Линь вдруг вспомнил, как этот старик рядом с ним в регионе Лутянь, взмахнув кулаком, открыл пространственный барьер между звездными регионами Лутянь и Альянса. Воронка замерла под воздействием этого пальца и больше не кружилась. Она начала расплываться в разные стороны, превращаясь в море крови, и это был кровавый мир. В этом мире на одной из конусообразных горных вершин стоял человек. Волосы его были красного цвета и совершенно неподвижны на ветру. Его кроваво-красные глаза были наполнены неукротимой яростью и намерением убийства. Из-за этих глаз даже нельзя было сказать, как человек выглядит в целом. Красные глаза отвлекали на себя все внимание. «Тасан!» — воскликнул Ван Линь. На его лице появилась целая гамма чувств. Он был связан с Тасаном судьбой. Если бы не Ван Линь, Тасан давным-давно получил бы все воспоминания, освободился и полетел бы в теле Тусы бороздить звездное пространство. Тасан ведь тоже был Тусы. Хотя техника создания аватара Тусы дала сбой, в его теле появилось дьявольское намерение. Несмотря на все это, Тасан был настоящим древним богом и настоящим представителем царского рода. Основное тело Ван Линя, несмотря на то, что оно было телом древнего бога пяти звезд, нельзя было сравнить с Тасаном. Проходя 3 разрушения и 7 возмездий, Ван Линь понял, насколько несовершенно его основное тело. В волнении Ван Линь посмотрел на видневшегося внутри воронки Тасана. Подняв голову, тот взглянул на Ван Линя. В этот момент волнение во взгляде культиватора сменилось холодным равнодушием. Человек и бог, связанные друг с другом судьбой, в молчании смотрели друг на друга. Тасан, растянув уголки губ в злобной усмешке, сделал шаг вперед. Оторвавшись от горной вершины, он приблизился к плоскости воронки и окинул взглядом пространство на ней. Ощутив на себя взгляд Тасана, Янь Лы Цзы невольно пришел в трепет. Внезапно он услышал, как сильно бьется его сердце, что случалось с ним чрезвычайно редко. От волнения во рту у него пересохло, а лицо побледнело. Его тело словно само бросилось назад. Янь Лы Цзы не решился взглянуть Тасана в глаза. Он показался Янь Лы Цзы подобным самому небесному Дао. «Отброс!» Глаза Тасана презрительно сверкнули, и он перевел свой взгляд на 8 королей секты трупа Инь, и презрение в его глазах стало еще сильней. «Он хоть отброс, но все же человек! А вы даже отбросами считаться недостойны!» 8 королей занимали высочайшие положения в секте трупа Инь, однако в глазах Тасана они заметно уступали Янь Лэй Цзы. Побледнев, они бросились отступать, чуть ли не кожей ощущая на себе тяжелый взгляд Тасана, от которого пришли в панику. Казалось, что этому существу покорятся и небо, и земля. 8 королей не знали Тасана и не представляли себе его истинной силы, однако, увидев его, пришли в ужас. Это чувство было недоступным для понимания, но каждый из 8 культиваторов его ощущал. Тасан был богом, богом 8 звезд, а они были всего лишь людьми, всего лишь культиваторами. «Царский род — душа древнего бога», — медленно произнес старик в черном. Он единственный, кто сумел сохранить спокойствие. Тасан перевел взгляд на него, при этом лицо древнего бога ничуть не изменило своего выражения, однако холодным тоном он произнес: «Что ж, похоже, здесь один, кто не является отбросом в моих глазах!» Старик в черном ничуть не рассердился, лишь холодная усмешка заиграла на его губах. Он легко взмахнул правой рукой, и пустота, разделяющая его с Тасаном, начала с грохотом разрушаться. Разрушение пустоты вызвало поток невидимого вихря, который стремительно направился на Тасана. Атакуемый этим импульсом разрушения пустоты, Тасан тоже взмахнул правой рукой, силой ударяя кулаком. Мир вокруг задрожал, и пустота вновь заколебалась. Вдалеке отсюда появилось несколько культиваторов уровня разрушения границ тьмы. Они стремительно мчались сюда, и издалека они сумели разглядеть кулак Тасана, и в следующий миг лица их исказились, а в глазах заплескался ужас. Ван Линь тоже побледнел лицом. Он очень хорошо успел прочувствовать мощь этого удара. Наконец, кулак Тасана достиг своей цели. Пустота задрожала еще сильней, достигая своего предела. В следующий миг между стариком в черном и Тасаном с пронзительным треском появилась трещина. Эта трещина начала расти на глазах, разрывая пустоту на 2 части. Сейчас пустота в этом месте походила на листок бумаги, разрезаемый на две половины. Место, где сейчас находился Тассен, начало искажаться, превращаясь одновременно сразу в два разных мира. Старик в черном сделал шаг вперед и, ярко вспыхнув, всем телом исчез. Через мгновение он появился с другой стороны пустоты. Он легко взмахнул рукавами, и перед ним в пространстве возник колоссальных размеров ледник. Его площадь была не меньше 10 000 ли, и все вокруг него превратилось в лед. Трескаясь и ломаясь, огромный ледник устремился в сторону Тассена. «Жалкая способность! Хоть ты уже достиг пустоты границ тьмы и достиг понимания законов природы, но куда тебе?» В глазах Тассена появилось надменное выражение. С улыбкой он вновь взмахнул кулаком. «Нам, древним богам, не нужно стремиться к пониманию законов природы, потому что мы не следуем им, а разрушаем их по своей воле!» Проговорил Тассен. Со страшным грохотом по поверхности ледника побежали огромные трещины, а в следующий миг он полностью разрушился. Выражение лица старика в черном стало сосредоточенным. Разрушившись, ледник превратился в сильнейший шторм, и Тассен начал подниматься вверх, подхваченный этой силой. «Я вам покажу настоящую силу моего рода!» — воскликнул Тассен. Его взгляд при этом был направлен не на старика в черном, а на Ван Линя. С этими словами красноволосый Тассен медленно растворился в пространстве и затем появился уже в центре пустоты. Пустота вновь задрожала, словно разрываемая на части неведомой силой, и в ней начали возникать новые трещины. В месте, где только что находился Тассен, появилась огромная воронка. Она закрутилась, источая сильнейшую силу притяжения. Сохраняя невозмутимость, старик в черном вошел в эту воронку. «Поспешите сюда! Сейчас этот темный древний бог и в самом деле покажет нам свою подлинную силу!» Прозвучал голос старика. Не раздумывая, Ван Линь последовал за ним и вошел в воронку. На его лице была целая гамма чувств. Постепенно Ван Линь начал понимать, что эта воронка, скорее всего, ведет к пространственной трещине около физического тела Тусы. Тело древнего бога Тусы было колоссальных размеров. По масштабам оно могло сравниться с несколькими планетами. Внезапно его рука шевельнулась, и ладонь медленно сжалась в кулак. Черты лица древнего бога были грубыми, а глаза плотно закрыты, и, казалось, закрыты они уже целую вечность. Однако вдруг веки древнего бога начали медленно разлепляться.